Глава 37. Оставалось убить на что-то по крайности 3 часа. Положение для Стирпайка непривычное. Какое-нибудь занятие у него находилось всегда. В обширной зловещей арабеске его, расписанного по пунктам будущего, всегда присутствовали неправильные формы кусочки, кои надлежало сыскать и вставить в огромную разрезную картину его хищнической жизни и Гормангаста, телом которого он питался. Но в этот день, когда все часы пробили 2, и клинок, с которым возился Стирпайк, был заточен, как бритва, и заострен, как игла, молодой человек погрузил шпагу в трость и озадаченно наморщил высокий поблескивающий лоб. Под конец лежащих впереди 3 часов ему предстояло исполнить чрезвычайной важности дело. Предприятие его ожидало простое, но захватывающее, и, главное, важное. Настолько важное, что впервые в жизни он на несколько мгновений впал в замешательство, не зная, чем заполнить оставшиеся до него часы. Ибо Стирпайк понимал, что сосредоточиться на чем-либо серьезном не удастся. Задумавшись, он подошел к окну своей комнаты и окинул взглядом простор кровель и крошащихся башен. День стоял безветренный, слабый туман умерял жару, несколько видневшихся на башенках флагов вяло свисали с флагштоков. Вид этот неизменно доставлял бледному молодому человеку удовольствие. Взгляд его не без коварства прошелся по этой картине, но вот он отвернулся от окна, новая мысль явилась ему. Вытянув руки и прихлопнув ладонями о пол, он перевернулся вниз головой и, приподняв одну бровь, прошелся по полу на руках. Мысль состояла в том, чтобы нанести краткий визит двойняшкам. Он давно уже у них не был. Далеко за кровлями на глаза ему попалась окраина тех пустынных мест, где арочный проход вел из некоего забытого коридора в серый мир голых комнат, в одной из которых сидели в заточении их светлости Кора и Кларисса. Их присутствие там, как и присутствие их скудных пожитков, никак не сказывалось на общем ощущении запустелости. Напротив, сестры, казалось, лишь делали пустоту этих уединенных мест более полной. Поход туда отнял бы у Стирпайка без малого час. Но беспокойство томило его, и мысль навестить сестер показалась ему привлекательной. Присогнув руки в локтях, он все еще разгуливал по комнате вверх ногами. Стирпайк резко оттолкнулся от пола и точно акробат в один мах встал на ноги. Через несколько мгновений Стирпайк, скрупулезно заперев комнату, отправился в путь. Шел он быстро, чуть приподняв и выдвинув вперед плечи, в присущей только ему постановке тела, придававшей каждому его движению вид и целеустремленный злоумышляющий. Кратчайшие пути, которые он выбирал в лабиринтовой паутине проходов замка, приводили его в странные места. В одних над ним громоздились отвесные беззаконные стены. В других голые, мощеные кирпичом или камнем просторы расстилались вокруг. Огромные пыльные пустоши, где сквозь щели брусчатки пробивались разнообразные сорные травы. Споро перемещаясь из одного места в другое, из мира бессолнечных коридоров в панораму развалин, которыми непререкаемо правили крысы, из развалин в странные области, где пути были почти вглухую забиты подростом, а резные фасады холодил аквамариновый плющ, Стирпайк ликовал. Все пробуждало в нем ликование, то обстоятельство, что только ему одному и хватило предприимчивости, чтобы обследовать эту глушь, его неугомонность и сметливость, и страстная тяга взять в свои руки бразды, деспотические или иные, верховной власти. На востоке, высоко над ним, в продолговатом овальном окне голубого стекла горело солнце. Окно сверкало, как лазурит, как самоцвет, свободно свисающий с серой стены. Не сбавляя хода, Стир Пайк вытащил из кармана маленькую отполированную прекрасной работы рогатку, вложил в мошну ее пулю и следом, как бы в одно движение, натянулась и освободилась резинка, и Стир Пайк вернул рогатку в карман. Он продолжал идти, но лицо его было повернуто туда, где в высокой серой стене сияло окно. Он увидел, как в стекле появилась пробоинка, и сразу затем словно осыпался голубой порошок, а только потом послышался далекий, схожий с выстрелом звук. Высоко на востоке в разбитом окне появилось лицо. Лицо очень бледное, тело под ним обтягивало мешковина, кроваво-красный попугай сидел на плече, но Стир Пайк ничего этого не увидел. Он уже вступил в иные места и какое-то время оставался в тени, передвигаясь под слитным ландшафтом лишайстых черепиц. Достигнув в конце концов арочного прохода, ведшего к жилищу двойняшек, Стир Пайк помедлил и обернулся, чтобы окинуть взглядом серую перспективу. Воздух здесь был промозгл, нездоров. Запах гниющего дерева и волглого камня наполнил легкие Стир Пайка. Он окунулся в атмосферу распада, распада полного собственной озлобленной силы, более мощного и неумолимого, чем какая ни на есть свежесть, удушающего и иссушающего любую вибрацию жизни, любую надежду. Другой, пожалуй, содрогнулся бы, но молодой человек всего лишь провел языком по губам. «Вот уж точно местечко», — сказал он себе. «Ничего не скажешь. Самое то, что нужно». Однако стрелки часов ползли, времени на размышления не оставалось, и потому он повернулся спиной к холодным пространствам, где вздувались и прогибались длинные стены, где штукатурка обвисала и покрывалась испариной от холода и безжизненной жары, от немощной умбры и недомоганий оливковой краски. Дойдя до двери, за которой взаперти сидели двойняшки, он вытащил из кармана связку ключей и, выбрав один, изготовленный им самим, отпер замок. Дверь подалась его нажиму с натужным, скрежещущим звуком. Сколь не туги были петли двери, Стир Пайку потребовалось не больше секунды, чтобы распахнуть ее настежь. Если б ему пришлось побороться, чтобы войти с разбухшей древесиной, повозиться с замком, надавить плечом на сырые филенки. Даже если бы звук шагов Стир Пайка предвестил скорее его появление, и тогда увиденное им, сколь оно ни было странно, не окатило бы молодого человека столь необычайным фантастическим ужасом. Ни звука не произвел он. Никак не предупредил о своем приходе, однако ж двойняшки с белыми, как свиное сало, лицами стояли перед ним рука в руке. Они разместились прямо за дверью, на которую, надо думать, неотрывно смотрели. Они походили на восковые либо алебастровые фигуры или же на зверьков, застывших стоя над своими норами. Взоры сестер были, казалось, прикованы к лицу хозяина. Рты полуоткрыты, как бы в ожидании лакомства, некоего привычного сигнала. Никакого выражения не обозначилось в глазах двойняшек. Да там для него и места-то не было, ибо каждый из глаз по отдельности заполняло чужеродное тело. В каждой из четырех остекленелых зениц великолепнейшим образом отражался молодой человек. Пусть те, кто хоть раз пробовал передавать любовные письма сквозь игольное ушко или писал стихи на булавочных головках, пусть они воспрянут духом. При всей грубости и суровости обращения с ними сестрам так и не дано было уяснить степень собственной их топорности, ибо не дано было увидеть, как голова и плечи Стирпайка наклоняются, уместившись в бусины, самое равно отстояние которых двойняшки застыли щека к щеке, словно служило оправданием жуткой повторяемости всего кошмара в целом. Крохотные и совершенные в микрокосме зрачков эти четыре мирка, тождественные и ужасные, поблескивали между их век. Казалось, они — изображение Стирпайка, написанные одним единственным волоском либо хоботком пчелы, ибо даже белки его глаз светились в них точно хрустальные. Когда же стоящий к двери Стирпайк откинул назад голову, откинул, повинуясь внезапному побуждению, четыре его головы величиной, не превосходившие зернышек, откинулись, и в то же мгновенье и восемь глаз сузились, выглядывая из четырех микроскопических зеркал, созерцая оригинал, высящегося в двери молодого человека, от которого зависели теперь уж недолгие, бездеятельные жизни сестер, на человека с сузившимися глазами, малейшее движение коего было и их движениями. Невиденье глаз двойняшек о том, что они отражают, было вполне естественным. Неестественно было бы, если бы глаза сестер, доносившие изображение Стирпайка до их идентичности мозгов, хоть в малой мере отвечали за волнение в груди каждой из них. Ибо казалось, что сестры не чувствуют ничего, ничего не видят, что они мертвы, а на ногах держатся только каким-то чудом. Стирпайк мгновенно понял, что в его отношениях с Корой и Клариссой завершилась еще одна глава. Ставшие глиной в его руках, они теперь уже не были глиной, если только глине не свойственно нечто не просто непредсказуемое, но и зловещее. И не только зловещее, твердокаменное. Отныне он знал. Сестры вышли из повиновения. Самый состав их изменился. Они остались, как прежде, сестрами, но ужесточились, обратились в кремень. Все это можно было понять с первого взгляда. Но вот внезапно возникло нечто, ускользнувшее от зоркости Стирпайка. Сейчас скажу, что. Из глаз сестер исчезло его отражение. Их светлости, сами того не ведая, изгнали его. Нечто иное пришло ему на смену. И так же, как молодой человек не ведал прежде, что отражается в их глазах, точно так же не ведал он и сейчас того, что больше уж не отражается. Что обменялся в хрусталиках сестер местами с обухом топора. Однако Стирпайк мог видеть, что сестры на него больше не смотрят, что взгляды их устремлены на что-то, находящееся над ним. Они не подняли кверху лиц, хоть сделать это было бы только естественно, ибо то, на что они уставились, находилось выше линии их взглядов. Обе завели вверх глаза. так что белизна засветилась меж век. Но если не брать в расчет это движение глазных яблок, сестры даже не шелохнулись. Справившись с боязнью, что, оторвав хоть на секунду взгляд от сестер, он попадет в какую-то неведомую западню, Стирпайк глянул вверх и сразу увидел в дюжине футов над собою здоровенный топор, свисающий из сложного переплетения шнуров и веревок, которая, подобно сплетенной в потолочной мгле паутине, удерживала в нужном положении холодную сероватую тяжесть стального обуха. Спиной вперед вылетел молодой человек из дверного проема. Мгновенно захлопнул он дверь и еще не успел повернуть ключ в замке, как услыхал глухой удар, с которым топор врезался в пол, там, где он только что стоял.